Алекс Стойгер. Пятый всадник. «Милый, глянь, что я нашла!» Крупа с серого неба, холодная жижа под ногами, а прямо передо мной радостное существо. Щеки раскраснелись, глаза сияют, в руках — мачете. «Нашла, говоришь?» — улыбаясь осторожно. «Так ведь оно всегда в пещере лежало. Ты про мачете, что ли? Вот глупый!» Она заливисто хохочет и отшвыривает железяку. Хватает меня за руку и тянет за собой. «Пошли скорей, там такое! Просто вау!» Хлюп-хлюп, бурая грязь. Плюх-плюх, торопливые ножки подруги в унисон с моими тяжелыми шагами. Мимо пещеры, через застывшие потоки лавы, вверх по склону. «Вот, за кратером нашла, помоги дотащить до дома!» Тупо смотрю перед собой. «А давай споем, не унимается девчонка. «Я знаю одну песенку, как раз подходит. В земле родилась...» Тихо сползаю на землю, пытаюсь отыскать слова. «Ну чего ты такой скучный?» Подруга надувает губки и строит обиженную мину. «Не будь букой!» Она замолкает и внимательно меня разглядывает, потом подходит и садится рядом. «Милый, ну прости, дурацкая песня, и у меня нет слуха». Она затихает на минуту и вдруг снова вскакивает на ноги. «Песня дурацкая, ну и пусть, Новый год же!» «Заткнись, дура!» Хватаю ртом ледяной воздух, до хруста сжимаю кулаки. Встаю на ноги и вновь сажусь на шершавый, вытравленный кислотными дождями кусок каменной плиты. «Хочешь сказку?» Мой голос спокоен и тих. «Угу». Губки у нее дрожат, а глаза полны слез. Плевать. «Жили-были парень с девушкой», — начинаю я. «Такие же, как мы с тобой», — всхлипывает подруга. Ловит мой взгляд и вновь умолкает, съеживается внемля каждому слову. Парень и девушка жили в прекрасном месте. У них было все, что нужно, и даже настоящее дерево. Вот только им нельзя было это дерево трогать. «Я знаю, потом пришел Новый год, разве нет?» Она хлопает ресницами. «Нет. Потом люди изобрели колесо, оседлали стальных коней и расщепили атом. Они еще много чего сотворили бы, вот только никого не осталось. Выжило лишь дерево, то самое, которое росло за старым кратером. Я нашел его прошлой зимой». Поставил защитное поле, поливал фильтрованной водой, рассказывал сказки. А сегодня ты срубила его, последнее дерево на земле. Ветер приносит ледяные кристаллы, закручивает столбом, швыряет в лицо. Но ведь так и поют. Срубили нашу елочку под самый корешок. Девчонка отчаянно хмурит лоб. Ну да, срубили. Подхожу к стволу, провожу рукой по влажной хвое. Дерево еще живое, внутри бежит сок, иголки вырабатывают хлорофилл. Все зря. Эта ель выдержала несколько ядерных зим, ураганные ветры и кислоту с небес, но теперь его судьба решена. Несчастное дерево пало от руки андроида, моей очаровательной подружки. Новый порыв ветра и несколько снежных вихрей вокруг. Фатом Морганой проступают призрачные тени. И слышал я голос посреди четырех животных. Примечание. Откровение 6.6. Конец примечания. «Четырёх?» — подруга стоит рядом, вслушивается в мой шепот. «Но нас тут всего двое?» «Нет, дурочка. Всадники. Они несли людям дурную весть. Ты ведь умеешь ездить верхом?» «Верхом? На ком?» Она хихикает и льнет ко мне всем телом. Я отстраняюсь, потом подтаскиваю дерево к склону, сажусь посередине и жестом приглашаю подругу. Она устраивается рядом, и мы скользим вниз по обледеневшим камням. Впереди клубится дым. Внезапно призрачный луч прорывается с небес, освещает сзади, и я замечаю ниже по склону радужный ореол с причудливым силуэтом внутри. «Смотри, всадник с четырьмя руками!» — — шепчет подруга. «Это наша тень», — бормочу я. «Да ну!» — восхищается девчонка. «Знаешь, ты такой умный!» Обнимаю ее и грустно усмехаюсь. «Так уж меня запрограммировали».